Глава 10. Искать потайные склады с оружием, если заранее знаешь, где они находятся, дело не такое и сложное. Оказалось, что никто из доброхотов-информаторов, приходивших ночью к Семену Грицаю и Татьяне Ткачишиной, не солгал, ни поневоле, ни преднамеренно. Иначе говоря, склады и в самом деле находились именно там, где информаторы предполагали. Это были большие склады, разнообразного стрелкового оружия в них было столько, что можно было вооружить целую дивизию. Помимо карабинов, автоматов, пистолетов и пулеметов, в схронах было в избытке патронов к ним, а кроме того еще и ручных гранат, мин, взрывчатки. По всему выходило, что немцы, отступая, не намеревались оставлять в покое многострадальный город Травники. Да если бы только Травники. Оружия в схронах вполне хватило бы, чтобы долгое время терроризировать всю округу, в том числе соседствующие с Травниками города. «Вот что значит людская помощь», – многозначительно и торжественно изрек Семен Грицай. «Люди, если к ним найти подход, всегда помогут. Люди хотят жить мирно». Конечно же, обнаружение потайных складов с оружием было немалым успехом. Хотя при изъятии оружия не обошлось и без эксцессов. Первый эксцесс случился, когда группа советских бойцов явилась в дом к злобному деду Якобу посмотреть, что у него хранится в сарае. Получилось так, что дед Якоб заранее углядел, что к нему приближаются красноармейцы. И, конечно же, сразу понял, для чего они к нему идут. Он кинулся в сарай и вскоре выскочил оттуда с пулеметом в руках и несколькими гранатами за поясом. Укрывшись за углом сарая, злобный дед открыл огонь по приближавшимся бойцам. Бойцы ничего подобного не ожидали. И пока они сообразили, что к чему, несколько человек были ранены, а двое убиты. «Эге!» произнес капитан Саакян, командовавший группой. «Кажется, здесь нам не рады!» и дал команду обезвредить стрелка. «Он нужен нам живым!» приказал капитан Саакян бойцам. «Вы слышали? Живым! Потому что у мертвого ничего не узнаешь!» Живым так живым, было бы приказано. Пока одна группа бойцов отвлекала злобного старика, стреляя в его сторону так, чтобы все пули улетали выше, другая группа тем временем обошла деда с тыла и, улучив момент, набросилась на него. Дед Якоб яростно рычал и сопротивлялся. Но что он мог поделать против пятерых молодых солдат? Когда старик был обезврежен и со связанными руками лежал на земле, к нему подошел капитан Саакян. Он долго смотрел на старика и горестно морщился. Ему было жаль двух своих погибших бойцов. «Что ж ты такой злой, старик?» произнес наконец капитан. «Стрелял. В кого ты стрелял? Зачем? Ты что, фашист?» Старик привстал, оперся спиной и затылком о стену сарая и злобно произнес длинную фразу, причем не на польском, а на довольно-таки чистом русском языке. «Ненавижу!» – проскрипел старик. «Ненавижу вас, большевиков, еще с 20-го года. Всегда вас убивал и еще буду убивать!» «Вот оно как!» без всякого удивления произнес капитан Саакян. «Оказывается, ты, дед, наш старый враг. Закоренелый враг. Да вот только убивать ты никого больше не будешь. Кончилось твое волчье время». В сарае у деда нашли много оружия, патронов к нему и даже две новехонькие переносные рации. Помимо основного тайника, бойцы отыскали и другой небольшой тайник. В нем находился маузер, два нагана и патроны к ним. Все было аккуратно завернуто в промасленную ветошь. Все было в целости и сохранности. Бери и стреляй в любой момент. «А оружие-то, похоже, еще с гражданской войны», удивленно заметил один из бойцов. «Запасливый дед. Бережливый». Заполучив в свои руки злобного деда Якоба, смершевцы сразу же попытались его допросить. По сути, их сейчас интересовал единственный вопрос. Кто таков этот дед на самом деле? И в каких отношениях он находился раньше и находится сейчас с фашистами? Однако очень скоро Васильев и его подчиненные поняли, что с допросом вряд ли что получится. Дед лишь зыркал на них злобными глазами и наотрез отказывался отвечать, хоть по-польски, хоть по-русски. «Да и пес с ним!» – махнул рукой Кожемякин. «Не до него нам сейчас! Да и не интересен он нам, я полагаю. Пускай им занимается разведка. Ну не скажи!» – не согласился Семен Грицай. «А вдруг этот дедушка и есть тот самый посредник между Фуксом и затаившимися диверсантами? Мы ломаем голову, где его искать, а он прямо перед нами. А что, вполне подходящая кандидатура». «Это вряд ли», — усомнился Васильев. «Приметы вроде как неподходящие». «Так ведь у нас и примет-то никаких нет», — настаивал на своем Грицай. «Вернее сказать, они имеются, но лишь словесные». «А что такое словесные приметы? Они обычно настолько неконкретные, что под них можно подогнать кого угодно, хоть бы и этого доброго старичка. Так что дедушку не мешало бы как следует потрясти за его стариковские плечи». «Не надо пока его трясти», — сказал Васильев. «Лучше покажем его тайным образом той самой даме, Анне Вуйчик. Она-то, по ее словам, видела его вблизи и даже беседовала с ним. Если она его опознает, то тогда, конечно, будем трясти доброго дедушку». «А ведь и верно», — хлопнул себя по лбу Грицай. «И как это я забыл о паночке? Ведь совсем недавно я беседовал с ней самым милым образом». Старика Анна Вуйчик не признала. «Это не он», — сказала она. «Не тот, кто называл себя унтером. Тот молодой, а этот старый». «И нигде вы этого старика раньше не видели?» — уточнил Васильев. «Нет, не видела», — ответила женщина. После этого старик был представлен на тайное опознание Сычую Башмаку. Но и они его не признали, сказали лишь, что в лагере они его никогда не видели. «Ну нет, значит, так тому и быть». Такими словами, Васильев подвел неутешительные итоги опознания. «Будем искать. А найти посредника нужно обязательно. Потому что он-то и есть наша самая главная ниточка. Через него можно выйти на самого Карла Унке. На Фукса». Второе происшествие со стрельбой случилось в лесу. И в этом случае доброход-информатор ни в чем не солгал. Он дал точные координаты того самого оврага, где находился тайник с оружием. Дело оставалось за малым – отыскать тайник и изъять оттуда все, что в нем находилось. На это ответственное дело отправились целых два взвода бойцов под командованием старшего лейтенанта Лукашевича. Отыскать овраг оказалось делом нетрудным, и поначалу все шло хорошо и гладко. «Не боевая операция, а просто лесная прогулка», — проворчал шагавший рядом с Лукашевичем старшина Молодцов. «Не нравится мне это, потому что так не бывает, не должно быть. Чувствую, напоримся мы на веселое приключение». Старшина Молодцов был опытным в житейском плане человеком и бывалым бойцом, и потому к его предчувствиям, хочешь или не хочешь, и приходилось прислушиваться. Тем более, что очень часто они и впрямь оправдывались. «Всем внимательно смотреть и слушать!» — приказал Лукашевич. «Этого будет мало», — сказал старшина Молодцов. «Разведку бы выслать к тому оврагу, а уж мы следом, как и полагается». После короткого размышления старший лейтенант Лукашевич согласился с доводами старшины и выделил трех бойцов в разведку. Именно разведчики и обнаружили диверсантов, шедших к тому же самому оврагу, но только не со стороны города, как красноармейцы, а со стороны леса. Разведчики первыми обнаружили диверсантов, точнее сказать, вначале услышали их шаги, а затем углядели в лесных зарослях и человеческие фигуры. «Ложись!» – дал команду сержант Житник, старший разведгруппы. Разведчики залегли, оттого диверсанты их и не увидели. Конечно, никто не мог доподлинно знать, что это именно диверсанты. Но с другой стороны, кто же это мог еще быть? Вооруженные немецкими автоматами, в немецких маск-халатах, они шли, почти неслышно ступая, зорко глядя по сторонам и, кажется, не говоря друг другу ни слова. Они прошли совсем недалеко от затаившихся разведчиков и не заметили их. Не заметили, потому что, вероятно, не ожидали никого здесь увидеть. Они шли явно к потайному складу, потому что какие еще интересные объекты здесь могли быть? Всего их было 15 человек. Не так уж и мало. Диверсанты друг за другом стали спускаться во враг. Тот самый, где должен был находиться склад с оружием. Сержант Житник сделал жест рукой, означавший, что одному из разведчиков нужно было немедленно вернуться и обо всем предупредить остальных. Разведчик также молча кивнул и скрылся в чаще. «Молодцов, а ведь ты оказался прав», — сказал старший лейтенант Лукашевич, выслушав запыхавшегося разведчика. «Вот тебе и приключение». Он дал команду приготовиться к бою. Один взвод тотчас же скрылся в зарослях. У него была задача обойти овраг и таким образом отрезать диверсантов от леса, заперев их во враге. Второй взвод вместе с Лукашевичем и старшиной должен был ударить по диверсантам с фронта. Диверсанты, при всей своей осторожности и предусмотрительности, явно не предвидели таких неприятных для себя неожиданностей. И это было по-своему логичным, ведь они понятия не имели, что местонахождение лесного схрона с оружием известно еще кому-нибудь, кроме них самих. По этой причине они и во враг спустились все разом, не оставив никого наверху, и таким образом оказались в западне. Овраг был глубоким, его склоны обрывистыми, и выбраться из оврага можно было лишь с одной стороны, с той самой, по которой они во враг спустились. Но этот единственный спасительный путь перекрыли красноармейцы второго взвода. Первый же взвод, сделав стремительный марш-бросок, подошел к оврагу с другой стороны, обосновался на его обрывистых краях и буквально-таки навис над оврагом и, соответственно, над находившимися во враге диверсантами. Для пущей острастки Лукашевич приказал дать в глубину оврага несколько длинных очередей. Во враге засуетились и загомонили, но в ответ никто не стрелял, потому что так вот сходу было непонятно, в кого и в какую сторону стрелять. Впрочем, очень скоро диверсанты опомнились и попытались выскочить из ловушки по единственно возможному пути, по тому самому, к которому они спускались во враг. Но были встречены автоматным огнем. Кто-то вскрикнул, кто-то упал, остальные откатились вглубь оврага и залегли. И тогда по ним выпустили несколько длинных очередей те бойцы, которые с трех сторон нависли над оврагом. «Эй, вы!» — крикнул Лукашевич, обращаясь к залегшим диверсантам. «Вы в ловушке! Сдавайтесь, а то перестреляем, как зайцев!» Кричал он по-русски и не был уверен, что там, внизу, его поймут. Мало ли, кем могли быть залегшие диверсанты, но оказалось, что там, внизу, понимают русский язык. Какое-то время диверсанты молчали. Затем кто-то из них крикнул в ответ по-русски. «А вы кто?» «Мы – Красная Армия!» – крикнул в ответ Лукашевич. «Нас здесь много, так что из этого оврага вы не вырветесь. Даю вам 2 минуты на размышление. Потом можете молиться или петь хором. Все равно вам ничего не поможет». Никто Лукашевичу на его ультиматум не ответил. Да это было и не мудрено. Должно быть, там внизу сейчас совещались. «А ведь там, кажется, и впрямь русские», озадаченно произнес старшина Молодцов. «Спрашивается, откуда они тут взялись?» «Так ведь в Травниках лагерь», ответил Лукашевич. «А в нем диверсантская спецшкола. Была до последнего момента. Ну а в той школе, я так думаю, кого только не было. В том числе, наверное, были и русские». «Да. Но откуда они там взялись?» «А откуда мне знать?» Лукашевич пожал плечами. «Может, пленные, а может быть, какие-нибудь добровольцы. Не о чем тут рассуждать. 2 минуты уже прошли». Лукашевич, стараясь не высовываться из укрытия, сложил ладони рупором и крикнул. «Время кончилось! Поднимайся по одному с поднятыми руками! Оружие на землю и не баловать!» «А не пошел бы ты!» — раздался крик снизу. «Точно русские!» — с некоторым удивлением сказал Лукашевич. «Надо же! Вот ведь какая-то подлая штука война! Все перепутало! И там русские, и мы тоже русские!» И он дал команду открыть огонь. Бой был недолгим, да и как ему быть долгим? Красноармейцев было больше, к тому же позиции у них были намного выгоднее. Стрелять сверху вниз сподручнее, чем снизу вверх. И гранаты кидать сверху вниз тоже намного удобнее. «Не стреляйте!» Сквозь пальбу раздался крик снизу. «Сдаемся!» «Прекратить огонь!» Скомандовал Лукашевич. Он, может, и не отдал бы такой команды, но у него имелся приказ. По мере возможности схватить кого-нибудь живым. В том случае, конечно, если этот самый кто-то будет обнаружен вблизи склада с оружием. А сейчас таких личностей было едва ли не целый взвод. Или что от того взвода осталось? «Поднимайся по одному!» — приказал Лукашевич. Поднялись лишь 4. Да и то 2 из них оказались ранеными. «А что же остальные?» — спросил Лукашевич. «Стесняются?» «Сходи и проверь сам, если желаешь», ответил один из пленников на чисто русском языке. «Может, и уговоришь их подняться». Лукашевич отправил нескольких бойцов вниз разведать, что к чему. Вскоре бойцы вернулись. Один из бойцов выразительно скрестил руки, а затем развел их в стороны. Это означало лишь одно. Никого в живых внизу не осталось. «Что, не удалось уговорить?» Желчно усмехнулся пленник. «Ты же русский, да?» не вытерпел старшина Молодцов. «Как же ты так-то, а?» «Что, будешь читать мораль?» Все с той же самой усмешкой спросил пленник. «Пошел бы ты со своей моралью. Хотел бы я видеть, как бы ты сам повел себя на моем месте. Ничего. Может, еще и окажешься на моем-то месте. Война пока не кончилась». Он помолчал и сплюнул себе под ноги. «Можешь стрелять в меня, если хочешь. Сегодня твой праздник. А мне все едино, что живой я, что мертвый. Мертвому даже лучше. Мертвый морали не слышит». Из пленников еще лишь один оказался русским. Остальные же двое русского языка не понимали. «Французы они, кажись», — сказал желчный пленник. «Так что не шибко старайтесь, не поймут они вас». «Вот ведь как!» — искренне удивился старшина Молодцов. «Занес сюда черт еще и французов! Где Франция, а где Польша?» «Нет больше ни Франции, ни Польши», — мрачно сказал пленник. «Ничего не осталось на земле». «Ладно», — махнул рукой Лукашевич. «Вы-то для чего поперлись в этот овраг? За оружием, что ли?» «За ним», — неохотно ответил пленный. «Велено было прихватить с собой малость взрывчатки». «Для чего?» — спросил Лукашевич. «А я откуда знаю?» — угрюмо сказал пленник. «Нам приказали, мы пошли. Кто же знал, что вы окажетесь шустрее?» Двух раненых пленных, как могли, перевязали и до поры до времени оставили под охраной нескольких бойцов. Остальные бойцы спустились во враг искать припрятанное оружие. «Может, покажешь, где именно спрятано оружие?» — спросил Лукашевич. «Чтобы нам не рыть землю понапрасну. Если покажешь, то, думаю, тебе зачтется». «Можно и показать», — равнодушно произнес пленник. «Порадовать советскую власть напоследок». Всевозможного оружия оказалось в схроне много. Предстояло немало мороки, чтобы его откопать и вывести в город. Но морока морокой, а результат того стоил. Не будет у диверсантов оружия, не будет и стрельбы, взрывов и поджогов, а будет мирная жизнь.